Глава 6. На праздничный ужин с Его Величеством Коннором я выбрала красивое вечернее платье с открытыми плечами, выполненное из серебристо-золотого шелка. Роскошное кружево украшало линию груди и короткие рукава. Фасон с пышной юбкой подчеркивал тонкую девичью талию. Джейн помогла мне с прической, украсив ее бриллиантовыми звездочками, что тут же засияли в черных, как смоль, волосах. «Как ты устроилась в замке, Джейн?» — спросила я у служанки, вдевая в уши сережки с подвесками. «Все чудесно, леди Кайли. У меня комната на двоих с еще одной девушкой, служанкой графиней Сесиль и Дэн». «Что?» — я так и застыла с украшением в руках. «Графиня? Любовница Винсента тоже в замке? А он? Он же не последовал за ней сюда, нет?» «Он богатый, свободный мужчина, Кайли», – прошептал внутренний голос. «И вполне может оказаться в замке, как и другие знакомые тебе лорды и леди». «Почему я сразу об этом не подумала?» «И как тебе ее служанка? Что говорит?» Я выдавила из себя улыбку, сама не зная, чего сейчас больше хочу. Никогда не слышать о распутной графине или наоборот, узнать о ней как можно больше». «О, моя Джейн, худенькая шустрая девушка, была только рада посплетничать. Они с графиней приехали еще вчера и уже успели тут освоиться. Говорят, сегодня за ужином будет его величество король, и никто из гостей не вправе его пропустить». «Ну да, вот заодно и посмотрю, с какими призраками из прошлого столкнусь в замке». Не так, чтобы я боялась увидеть Винсента после того, как написала ему письмо, что между нами все кончено. Скорее, мне было это неприятно. Он несколько раз приезжал в особняк, пытаясь объясниться со мной, но я не велела его пускать, а наши помолвки не было объявлено официально. На этом настоял мой отец, и сейчас я была ему за это искренне благодарна. Иначе слухов было бы не избежать». «Но все равно, видеть его здесь, с ней, знать, что с наступлением ночи они вдвоем...» «Так, стоп, Кайли, дыши, просто дыши». «Ты готова, Кайли?» В мою комнату заглянул отец, уже переодетый в черный фрак, под которым виднелся белоснежный жилет и шелковый галстук. «Какая же ты у меня красавица!» «Отец!» Я смутилась. «Повезет тому мужчине, кому я отдам свое сокровище!» Граф улыбнулся, глядя на меня с любовью. «Не надо меня никому отдавать, мне и Винсента хватило!» Я рассмеялась, беря его под локоть и увлекая в коридор. «А кто сказал, что я собирался отдавать тебя этому глупому мальчишке?» В этом был весь отец. Никогда не знаешь, шутит он или серьезно. И сейчас мне почему-то казалось, что он не шутил. Я оказалась права. На это новогодье маги-декораторы выбрали новую тему, и замок оказался наряжен в зеленые, бордовые и золотистые тона. Я с любопытством смотрела по сторонам, пока отец вел меня по анфиладе празднично украшенных залов с высокими потолками, огромными каминами, изысканной мебелью, обитой бархатом и парчой. Здесь все, буквально все кричало о роскоши и богатстве, и зимнем празднике, который я любила больше всего на свете, всегда наполненном светом, теплом и любовью. На губах сама собой расцвела улыбка, когда мы входили в широкие двери огромного зала, в котором должен был состояться ужин. Первое, что бросилось в глаза, был стол. Такой огромный, что за ним легко уместилось бы минимум 100 человек. Белоснежный фарфор, сверкающий хрусталь, серебряные приборы и блюда, накрытые крышками. Праздничные композиции из еловых веточек, алых маленьких яблочек и заснеженных ягод оживляли эту сияющую белизну. Два камина, жарко пылающие огнем, тысячи свечей в канделябрах и люстрах, высокие окна с легкими газовыми шторами, в которые заглядывала морозная синяя ночь. Гости, нарядно одетые, смеясь и тихо переговариваясь, ходили по залу и рассматривали высокую пушистую ель, украшенную разнообразными игрушками. Дамы постарше сидели на диванчиках, обмахиваясь веерами. Мужчины стояли группами, обсуждая что-то свое. В одной из таких групп я увидела Винсента, а рядом с ним, кто бы сомневался, стоял его лучший друг, виконт Лиам Ричи, шатен с ядовито-зелеными глазами. Редкостный гад. Отец мгновенно почувствовал, как я напряглась, и незаметно жал мои пальцы, даря столь необходимую сейчас поддержку. Он прав. Не стоит демонстрировать свои эмоции открыто. Меня учили сдерживать их. Всегда, в любой ситуации, как и пристало благовоспитанной леди из знатного рода. Я была и леди, и благовоспитанной я тоже была. Но, увы, моя ведьминская суть плевать хотела на все это. И сейчас она вновь бросала мстительные взгляды на улыбающегося маркиза, что-то рассказывающего своему другу. Меня они пока что не заметили. Что ж, тем лучше для них. «Кайли, успокойся!» Одна короткая фраза, брошенная отцом, и он повел меня в противоположную от них сторону, давая время прийти в себя и успокоиться. Почему я так отреагировала на его присутствие здесь? Я сама разорвала эту помолвку, хотя могла бы этого и не делать. Разорвала, зная, что не смогу смотреть ему в глаза и делать вид, что у нас все хорошо. Да и были ли вообще мы? Как будто с глаз спала пелена, и я увидела своего жениха совсем другим. Некрасивым мужчиной с золотистыми волосами и светло-серыми глазами, с которым мне было легко и приятно. Охоленного щеголя, меняющего женщин как перчатки, оценивающего свадьбу как очередной выгодный проект, удачно заключенную сделку, которой прилагается симпатичная мордашка невесты. Он всегда будет мне изменять, если найдет в этом выгоду. Что я испытала тогда? Сложно сказать. Обиду и злость — это как минимум. Непонимание и разочарование — да. Но вот что странно, ревности не было абсолютно. Может быть, я тоже не любила Винсента, как и он меня. И графине надо сказать спасибо, что помогла понять это. Что за глупые мысли лезут в голову? В зале вдруг что-то изменилось. Затих гомон голосов. Сгустилось в воздухе напряжение. Пламя свечей взвилось ярким пламенем и опало, трепеща перед ним, ними. Я медленно обернулась. В распахнутых дверях зала стоял его величество Конор, а рядом с ним — герцог Моран-де-Вер, как всегда сокрушительно красивый и блистательный, одетый в вечерний черный фрак и белоснежную рубашку, оттеняющую загорелую кожу. Короля я имела честь видеть лишь однажды. Он крайне редко посещал балы и приемы, разве что традиционный новогодний бал во дворце, на котором я была год назад в качестве дебютантки. Это был высокий, по 2 метра ростом, широкоплечий мужчина лет 45. Король не был женат и, странное дело, не спешил связывать себя узами брака. О нем вообще ходило больше слухов, чем правды. Постоянной фаворитки нет, любовниц не раскрывает, холоден, замкнут, очень умен, великолепный стратег и тактик, за годы правления многократно упрочивший свою власть. Внешность короля полностью походила под его описание. Жесткие волевые черты лица, чуть резкие, но не лишенные притягательности, черные волосы с едва заметной проседью и глаза тоже черные. Я помнила, как на дебютном балу смотрела на него и думала, что всего 3-й раз в жизни вижу человека с таким цветом глаз, как у моей мамы и у меня. А еще я не могла этого не отметить. Они с герцогом де Вером были чем-то неуловимо похожи. Недаром, что родственники. Ростом, фигурой, одинаковым цепким выражением глаз, быть может. Сложно сказать. «Приветствую вас в Глейсвуде!» — раздался глубокий властный голос короля, разнесшийся по залу. «Надеюсь, мы прекрасно проведем это новогодие!» Губы короля тронула чуть хищная улыбка. «Ведь для гостей подготовили много сюрпризов. Уверен, разочарованы вы не будете». Король проследовал к столу, и все собравшиеся потянулись за ним, с помощью слуг находя свои места. Усаживаясь на стул, я думала о том, что не для всех сюрпризы будут приятными, это уж точно. И в тот момент даже не подозревала, что начнутся они гораздо раньше, чем я предполагала. Мелодично звенел хрусталь, слышался приглушенный гул голосов и тихий смех. Гости наслаждались изысканными блюдами, что разносили слуги. Напротив нас сидела степенная пара, с которой отец завел светский разговор. Я в нем участия почти не принимала, лишь иногда вставляла пару ничего не значащих фраз. Случайно или нет, но нас посадили почти в торце стола. Аккурат напротив Его Величества и герцога де Вера, сидевшего от него по правую руку. Не самые престижные места, слишком далеко от короля, зато для наблюдения за всеми гостями идеальные. Моран на нас не смотрел, он общался с Его Величеством, сидевшими рядом лордами и леди, делая вид, что не замечает повышенного внимания к своей персоне. Еще бы, ближайший родственник короля, недавно прибывший в столицу, знатен, богат, очень красив. Леди всех возрастов от 16 до 100 кидали на герцога заинтересованные взгляды. Робкие, кокетливые, призывные, оценивающие, алчные. «Кажется, у дам появился новый повод для обожания», — мрачно подумала я, медленно скользя взглядом по пестрым нарядам и сверкающим драгоценностям, ища определенную даму. А вот и она. Графиня Сесиль Иден. Блондинка с голубыми глазами и ангельским личиком. Утонченная, красивая, явно не глупая, лишь притворяется наивной и слабой. Тут же дала я характеристику Пасси Винсента. Что ж, вкус у него определенно имелся. А еще я не могла не отметить, что мы с ней абсолютно разные внешне. Как день и ночь, как свет и тьма. Тяжелый давящий взгляд заставил меня отвлечься от графини и медленно сглотнуть. На меня смотрел король, изучающе, пристально. Оценивающе, быть может. Этого я не знала, но моя магия отчего-то беспокоилась, нервничала. Ей тоже не нравилось повышенное внимание к королю. Она почему-то считала его опасным. Что с ним не так? Увы. То, какой магией обладал король, не знал никто. Я много раз пытала выпытать это у отца, уверенная, что он-то уж точно знает обо всем. Все было зря. Отец держал оборону и только отшучивался, говоря, что любопытство кошку сгубило. «Лишь бы только кошку не сгубило незнание чего-то важного», подумалось мне, и я вздохнула с облегчением, когда король отвел от меня взгляд и о чем-то тихо заговорил с герцогом. После ужина всем гостям было предложено пройти в две гостиные, примыкавшие к залу. В одной из них лордам предлагались карточные игры, сигары и крепкие напитки. В другой на мягких диванчиках и креслах устроились дамы. Пока слуги разносили десертные вина, тягучие ликеры, чай и сладости на многоярусных этажерках. Я тоже заглянула туда и даже высидела для приличия 20 минут, но вскоре мне это наскучило. «Герцог неимоверно мил, вы не находите?» «Мил? Они точно о Девере говорят». «Я слышала, что он не женат, так что...» «Угу, и не собирается жениться в ближайшие 10 лет». «Моя дочь идеально ему подходит, наш род и положение в обществе...» Я скептически взглянула на дочь, совсем юную девушку с узким лицом, обрамленным забавными кудряшками рыжего цвета. Вот даже не знаю, подходит она ему или нет, разве что по росту, да и то, если подпрыгнет. «Очень импозантный мужчина, от него будут красивые дети». Герцог, несомненно, обрадуется, что о нем говорят, как о племенном жеребце. Я разглядывала дам в гостиной, скользя взглядом от одной к другой, пытаясь увидеть, Что, печать преступника на лбу? Да оттуда половины лица были недобрые, особенно когда речь зашла о герцоге и о его возможных невестах. А потом сердце кольнуло, остро и неожиданно болезненно, потому что я поняла, что одной дамы в гостиной не хватает — графини Сесиль.